Я, так и быть, позволю огню приготовить ваш ужин. Что ж, угощайся, сказал Один великану. И тотчас мясо зашипело между камнями, покрылось корочкой и запахло так вкусно, что Локи затопал ногами и замотал головой. Тут орел сел вместе с асами у костра и едва отодвинули угли, принялся за бычье окорока и лопат. Увидел Локи, как проворно начали исчезать в его клюве самые лакомые куски. Не вытерпел, схватил большую палку и, что было силы, ударил орла. Орел от удара встрепенулся и взлетел. И вот диво, палка накрепко пристала к его спине, а руки Локи к палке. Повернул голову к яце орел и усмехнулся, глядя на вероломного аса. И полетел не спеша, на такой высоте, чтобы ноги Локи тащились по скалам и осыпям, а потом по деревьям, когда начался лес. Никак не мог Локи освободиться. Камни и острые сучья в клочки разодрали на нем одежду и обувь, изранили тело, а руки готовы были оторваться от плеч. Локи кричал от боли и страха, пока не окрип, потом слезы полились из глаз. Забыл Локи всю свою заносчивость. Стал умолять орла о пощаде, сулить выкуп за свою жизнь. «Не бывать тебе на свободе, обидчик», — сказал наконец Тьяцци. «Разве что поклянешься выманить мне из Асгарда Идуин с ее молодильными яблоками. Я становлюсь стар и не хочу умереть, пока не выдам замуж дочь». Исцарапанный Локи тотчас же согласился. «Клянусь бортом корабля Скидбладера, хребтом коня Слейпнера и лезвием меча Самосека, что выманю тебе Идуин и поступай с ней как хочешь, только выпусти меня поскорее». «Добро», — молвил орел, и палка отстала от его спины, а руки Локи от палки. Свалился Локи на серые камни и долго лежал, охая и жалуясь на судьбу. Потом кое-как поднялся и, хромая, поплелся назад, туда, где сидели два аса. И порадовал ли его кусок остывшего жаркого, что приберег ему Хёнер? Земные люди не знают. Известно лишь, что Локи никому не рассказывал о своем уговоре с орлом. И больше в тот раз ничего не случилось с троими богами до самого возвращения домой. Молодильные яблоки вправду росли в саду у Асеньи Идуин. И боги, чувствуя приближение старости, приходили к ней и отведывали чудесных плодов. Вот почему Один всегда оставался седобородым мужем, но никак не дряхлым стариком. Тор, могучим воином, в самой середине жизни. А все асеньи прекрасными юными женами. Идуин была замужем за асом по имени Браги. От Браги родился в Мидгарде среди смертных людей, но ему первому среди них довелось вкусить меда поэзии. Стал он величайшим на всей земле скальдом и был взят в мир асов и введен в их род. Стал богом поэтов. Однажды утром Локи заглянул в сад, где Идуин ухаживала за яблонями. «Пойдем со мной в лес. Я нашел там яблоки, которые наверняка тебя удивят. Да захвати корзиночку этих, чтобы сравнить. Доверчивая, Идуин сорвала несколько яблок и вышла вместе с Локи за ворота Асгарда, расспрашивая дорогой, что за удивительные плоды попались ему в лесу. Но только вступили они в лес и вышли на поляну, где, по словам Локи, росли дикие яблони, пал с неба великан Тьяци в оперении орла, схватил Идуин в огромные когти и мигом унес в Утгард на север, в окутанные туманом снежные горы. Асы не сразу заметили исчезновение Идуин. Богам и богиням нередко случалось путешествовать, надолго уезжая из дому. Даже Браги, вещий поэт, не понял сперва, что Идуин пропала. А Локи, понятно, молчал. Но прошло время, и асы увидели, случилась беда. Яблони Идуин соскучились по хозяйке, и как не поливали их боги, совсем перестали плодоносить. Начали асы сидеть и стареть, стали покрывать их лица морщины, а могущество ослабевать. Тут собрались они на Тинг и вместе припомнили, когда и с кем последний раз видели Идуин. Это Локи увел ее из Асгарда, и она не вернулась. Немедля поймали и привели на Тинг Локи. Начал он отпираться, мол, не поймет, о чем речь, но глаза бегали. Пригрозили ему асы, что не посмотрит даже на кровное побратимство. «Из-за тебя мы опять попали в беду, так что держись, если не выдумаешь, как спасти Идуин и всех нас». А Тор молча взялся за рукоять молота молнии, и, говорят, это-то напугало Локи больше, чем все смертные муки, которыми ему угрожали.